При всей глубине и неисчерпаемости мысли учение Христа изложено просто, и мысль выражена кратко, четко и ясно. Заумное словосочетание и сложность речи не служат признаком истинности излагаемых мыслей. Именно простота и ясность изложения свидетельствует о ясности сознания, приносящего людям новый аспект сокровенного знания. Проблески его или крупицы можно найти разбросанными по страницам различных книг, но сложность и запутанность языка не будут признаком этих жемчужин. Простота будет сопутствовать им. Конечно, новое требует новых форм изложения, но новизна не требует непонятной сложности и запутанности выражений. Мы требуем от учеников чеканной четкости мыслей и слов. По этому признаку и судите. Много наносного и неясного следует относить насчет переводчиков, которые должны иметь очень высокое сознание, чтобы их перевод был на уровне понимания автора. И часто не незнанием языка объясняются ошибки и запутанность выражений, но именно различием в уровне сознаний. Поэтому мы подобные работы поручаем только очень близким духам, дабы непонимание не нарушило бы стройности изложения. Новизну мыслей можно приветствовать, но судить безошибочно возможно только по подлиннику.